193. Прими посылку утреннего счастья в духе особой приемлемости, которая означает полноту самоотрешенности. Скажем себе: «Да будет на то не моя воля, но воля Твоя, Владыка. Ты же себя, позабыв, мною наполнись». И тогда восприятие мысли моих пойдет без помехи. Думал ли ты о том, как, живя в этом мире земном, не в нем надо жить и не им, а в мире моем и миром моим? Ведь царство мое не от мира сего, хотя коснувшиеся его и живут всем физическом мире. Но сознание есть фокус уявления всех миров, и в сознании волею можно отдать предпочтение любому. Тот, который предпочитает перед остальными, и будет главенствовать. И не надо ходить далеко. Ходить далеко не надо, все внутри, все в человеке, и сознание — поле уявления утверждаемых им как реальность энергии. Утверждение в себе явления определенного порядка предпочтительно перед остальными и дает возможности мир мой утверждать в днях ваших. Зачем же возлагаться на кого-то и что-то, что сделано должно быть самими? Говорю о непреложности созвучных причин следствий, дабы могли иметь больше уверенности в процессах незримых. Психотехника требует осознания сугубо реальности законов психической энергии. Мистическая туманность заменяется точным знанием, более точным, чем ваши законы математики. Законы геометрии, плоскости и сферической поверхности различны. Но законы психической энергии для всех миров одни и те же, хотя форма их уявления и не похожи внешне одно на другое. Так мысль, полноправная гражданка всех миров, подчиняется законам света. До света седьмого доходит мысль огненная, и тогда велика ее мощь. Действовать мыслью в теле света есть высшее достижение архата. Нелегко понять это тем, кто даже в физическом теле еще не научился действовать мыслью. Энергетику мысли надо понять столь же реально и практически, как понимается, например, энергетика современной науки. Пусть мысль станет реальным фактором жизни. Ведь знаете же, как можно реально жить среди созданных мысленных образов, которые могут стать столь жизненными, что дают ощущение очевидности? Знаете, что для загипнотизированного субъекта ваши мысленные образы принимают формы и заменяют ему окружающий видимый мир. Но не следует погружать себя в сон, чтобы понять действительность мысли, следует просто помыслить о мысли с иной точки зрения и под иным углом. Мысль — энергия, свет. Мыслью можно светить, и когда темно, особенно. Мыслью светите вокруг, ибо тускло кругом.